Глава 48. Плохо соображая после внезапно прерванного сна, троица пилотов торопливо шагала за Реймондом. Поворот за поворотом, лифт, снова поворот, длинный коридор и опять лифт. Джек даже не мог вспомнить, тем же путем он шел с лейтенантом в прошлый раз или другим. Минут через 10 они оказались на ярусе, где уже находились четверо переминавшихся в коридоре стрелков. «Эй, а где еще трое?» – спросил лейтенант, обращаясь к рыжеватому сержанту. «Романецкий, мы ж договорились, что вас будет семеро». «Испугались, сэр», – пожал тот плечами. «Что значит «испугались»? Вы же боевые пилоты». «Ну так в кабине это одно, а тут совсем другое. Как я их не уговаривал и как не стыдил». «Да-да, угрожал им даже», – подсказал долговязый капрал. «Да, морду обещал набить», – признался рыжий. «Но они ни в какую». «Но если корабль сожгут, ведь всем достанется». «Они не поверили. Говорят, штатной артиллерии хватит». «В штатной артиллерии 4 башни и скорострельность в 10 раз меньше. Там же калибр другой». Рыжий в ответ только пожал плечами. «Вот же дебилы! Полные дебилы!» – покачал головой Реймонд. «Ладно, вы четверо давайте, открывайте кабины в центре с левой стороны, а вы напротив них справа». «А карточка, сэр?» – спросил Рыжий. «Ничего не нужно, двери разблокированы». «А как нам общаться?» – спросил Джек. «Там гарнитуры. Когда их наденете, они включатся автоматически. Располагайтесь пока, я сейчас приду». И оставив стрелков, лейтенант поспешил к лифту, а стрелки разошлись по кабинам. Джек занял уже знакомое кресло, поерзал, устраиваясь поудобнее, подвигал джойстиком пушки и услышал по связи голос Шойбле. «Вот это техника, а, Тедди! Вот это ходы! Ни скрипа, ни шума, не то что у нас!» «Основательная машина!» – более спокойно отозвался Хирш. «Тут все на порядок круче!» «Особенно калибр», – добавил Джек. «Да, спарка 120. Такую даже аметист не переплюнет». «У аметиста своя планида. Он под другое заточен», – вмешался рыжий сержант. Джек узнал его по голосу. «Да ладно тебе. Мы аметиста, между прочим, в работе видели», – похвалился Шойбле. «В трех шагах от нас шарашил. Дредноут сферически практически надвое разрезал, как лазерной пилой». С той стороны раздался негромкий смех. Похоже, смеялись приятели Рыжего. «Не обращайте внимания», – сказал он Шойбле и его коллегам. «Просто вы не знаете, но я 2 года на этом аметисте отпахал». «О как!» – поразился Шойбле. «А теперь на чем бегаешь?» «Теперь на гассе». «А что так?» «Сожгли нас как-то раз штурмовики. Целое отделение, одной бомбой. После госпиталя аметиста не нашлось. Пришлось пересаживаться на то, что было. Но ничего, прижился. Хорошего человека никакая машина не испортит», – заметил Шойбле, и все засмеялись.